Морской конь дошел до новой фактории без приключений. Глеб заявил его как приватирский приз, в порту ему определили стоянку и официально арестовали до решения. Пришедших с ним негров сдали под опеку преподобного Симона. Дальше его полномочия начинаются. Ну а наша мини-команда дождалась нашего прихода в гостинице. На трофейном судне даже жить сейчас было нельзя. Белого сдали в тюрьму под особый надзор, равно как и пленного моториста. Оба уже говорили обо всем, что от них хотели узнать, так что бумаги мы с братьями исписали много, равно как и на карты пометок нанесли. Все пригодится. Очень скоро. На этот раз в новой фактории мы опять надолго не задержались. На второй день после нашего прихода состоялся суд, в котором мы вполне успешно доказали тот факт, что если судно взято с территории имения работорговца, а само оно промышляло работорговлей, то лучший для него выход – остаться нам в награду. Весь процесс и 2 часа не занял до выноса решения. Так что в тот вечер на борту Аглаи было повальное ликование. Мы начинаем богатеть. Первый приз все же. А затем засобирались уходить. Сезон заканчивался. Скоро все плавания станут опасны. Сейчас все торопились в те порты, в которых собирались проводить зиму. Начиналась пора ремонтов, пора подготовки, ну и свадеб. Вышли мы на большой скат через 4 дня. Серафима пришлось оставить в новофакторской больнице по настоянию врачей. Пусть, как говорят, он и поправится, но сейчас у него все равно легкое прострелено, так что велели лежать. Яхта летела по волнам, надув паруса, сыпал мелкий прохладный дождик, шершаво стуча по накинутому капюшону дождевика. Опять я стоял на своем излюбленном месте на баке яхты, глядя вперед, высматривая на горизонте очертания уже своего острова, того самого, на котором меня ждет любимая женщина, и на которой я скоро женюсь. И будем мы вместе от начала зимы и до ее конца, а вот затем отправимся в новую факторию, и там у нас начнется новая жизнь. А у меня новые проблемы. Но это потом. А сейчас я просто побуду счастливым, сколько смогу. Конец книги. 2014 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович.